Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста, сын бурмистра, дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Сафрон?» — спросил его Аркадий Павлович. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлович». Потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Сафрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Но ступай за нами», — сказал Аркадий Павлович. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу. Они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе. Но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки, дело было летом, и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлович милостиво им поклонился. Тревожное волнение, видимо, распространялось по селу. Бабы в клетчатых поневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак. Хромой старик, с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню. Один бойкий петух с черной грудью, похожий на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого коноплянника. Мы остановились перед воротами. Господин Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлович дал ей нацеловаться в волю и взошел на крыльцо. В сенях в темном углу стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе из сеней направо уже возились две другие бабы. Они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлович выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов. Между тем Аркадий Павлович расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом. Вошел бурмистр. Этот, по словам Аркадия Павловича, государственный человек, был роста небольшого,